Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. «Трое из леса». 9-я серия. Горы. Уже несколько дней подряд изгои пробирались каменными тропами, забираясь в самое сердце неведомого им мира. Это им посоветовал Олег, без конца на привалах листавший волховскую книгу «Искать союзников в горах». Написано, что за синими горами живет могучий великан. Там же ездит на громадном коне сверхмогучий богатырь Святогор. Сыра земля не держит, потому не покидает святых гор. Горы оказались немыслимой высоты, просто чудовищной. На вершинах, куда больно смотреть, блистали снега. Днем камни калило солнце, а ночью путники просыпались от холода. Костры жгли всю ночь напролет, если находили хворост. Таргитая и Олега мучил постоянный голод. Но, несмотря на тяжелые переходы, карабканье по скалам, оба быстро обрастали мышцами. Смотрите, одна из гор движется на нас! Протри глаза, Олег. Это по вершинам Исполинских гор осторожно ступает чудовищно огромный конь, а на нем высится огромный, как скала, всадник. Странно и страшно блестят доспехи, шлем, нарукавники. Люди, пораженные, застыли. Конь Святогора брел медленно, опустив голову. Когда поравнялся с двумя лиственницами, с хрустом сорвал с одной верхушку, другую выдернул с корнем. Заживал огромными, как валуны, зубами, на землю падали щепки с руку человека размером. Святогор сидел в седле неподвижный, застывший. На широких плечах лежал снег. Святогор! Святогор, услышь нас! Святогор! Люди! Есть! Да, да! Люди! Пришли к тебе! Мы забрались в горы, чтобы увидеть именно тебя! Мельчает людьё, был народ, горы сдвигали, но придет время, семером соломину не поднимут. Святогор, нам нужна твоя сила, чужие пришли, уничтожают твой народ. Сколько веков минуло? Или тысячи лет, горы все такие же, только по вам, измельчавшим, можно угадать, что много воды утекло. Святогор! На твоих людей надвинулся чужой народ! Скоро не останется и тех, кто вчемерил соломину! Ай, не ведаете! Не могу я спуститься, не держит меня мать сыра земля. Эх, все оставшиеся годы отдал бы, чтобы денек хоть промчаться по чистому полю, помериться силой с супротивником. Значит, Святогор нам не поможет? Нет на земле мне дела. Исаак корчевал, но деревья для меня трава. Горы ворочал, но кому надобно? Эх, найти бы тягу земную. Я бы в землю кольцо вогнал, привязал бы к нему цепь железную, притянул бы небо к земле и смешал бы с землей, как было в моей молодости, истратил бы малость своей непомерной силушки, да и вы увидели бы другой мир, настоящий. Еще молодой! Так что же нам делать? где искать союзника! Вы говорите с Горыныча! Моложе меня на тысячонку лет помельче, да и дрочливее по молодости его земля еще держит. Горыныч, это змей! Все, кто живет в горах, Горынычи, можете звать его Горыни. А где он? Как его найти? Видите трехглавую гору, правого бока пещера. Конь медленно понес богатыря дальше, ухая копытами с кузницу размером. Тут рано темнеет. Надо идти через валуны, через гребни скал. А мы сможем туда пробраться? Выхода другого нет. Надо найти Горыню. Тени от гор удлинялись, в воздухе потянуло вечерней свежестью. Трехглавая гора приближалась, но Таргитай в панике думал, что вот-вот глазомер подведет оборотня, и ширина расщелины будет такой, что в один прыжок ее преодолеть будет невозможно. Так и случилось. Накаркал. В какой-то момент Таргитай завис на кончиках пальцев, но рядом пронесся громадный камень, обдав ветром, и Таргитай сорвался следом. Он летел вдоль стены розового камня, а со дна пропасти злорадно поднялись остроклювые камни. Вдруг нечто огромное перехватило его, как падающий орех. Бока сдавило. Таргитай, уже закрывший в страхе глаза, теперь распахнул их во всю ширь. Его поставили ногами на твердое. Ладонь, это оказалась великанская ладонь, разжалась. Таргитай шагнул навстречу белым, как мел, Олегу и Мраку. Мрак схватил его за плечи, силой прижал к своей груди. Сердце оборотня стучало, как молот в кузнице. Неожиданно раздался страшный голос над их головами. Здравствуйте! Добро пожаловать! И спалать гостям! Давно не видел людей, давно не глаголи. Мы, люди, мы пришли с добром. С добром? А я думал, просить что-то явились. Да, ты прав, могучий и мудрый. Мы пришли с добром в сердцах, но нам нужна помощь. В страну, что лежит у подножья гор, вторглось жестокое племя, беспощадный народ. Опять ваши насекомые драчки. Никак не повзрослеете. Нет, я в таких делах людям не помощник. Почему? Святогор сказал, что ты можешь пособить, подраться за справедливость. Справедливость? Что есть справедливость? Справедливость? Справедливость — это... это... То, что выгодно тебе! Нет! Мне ничего не надо! Но дикий народ убивает мирных жителей, уничтожает посевы, разрушает дома! Хочешь сказать, справедливость — это не только тебе, но и близким твоему племени, твоему народу, верно? Да? Нет! Конечно нет! Не знаю, но степняки — звери! Они не должны так поступать! Степняки. Это эти гиксосы, что ли? Нет, после них пришли савиры, как сейчас помню. Потом анты боевых топоров. Ага, сейчас по степи вроде катится волна нового народа. Кимеров тоже не дар богов, но другие были не лучше. Эти, по крайней мере, приручили коней, благодаря которым их войско стало непобедимым. Тяжелые стрелы — тоже их выдумка. Этот народ изобрел якорь, гончарный круг. Труд и огниво дал великого мудреца Анахальсиса. Немного, но что со степняков возьмешь? Другие народы, что называли себя культурными, давали и того меньше. Кимеры изобрели огниво? Степняки? А, видите, не знаете, а беретесь изничтожать. Да еще под корень. Не сомневайся, огниво изобрели они. С египтянами когда-то спорили, кто из них более древний народ. Египтяне, кстати, проспорили. У них были великие мудрецы? Вы считаете себя правыми, а кимеры себя. Они кочевники, спаханное поле для них испорченная степь, испоганенная. Они, разрушая дома полян, считают, что делают доброе дело. Молодых девок уводят в плен, ибо женщины должны брюховеть только от победителей, дабы род людской не измельчал, не пресекся вовсе. И все равно они не правы. Ты отказываешься помочь такой огромный, могучий. Такой могучий, что обязательно должен быть туп, как камень, на котором сижу. Конечно, сила уму могила. Сила есть, ума не надо. Где сила, там и правда, верно? Всегда есть соблазн, на себе испытал. Закончить спор кулаками. Где последнее слово будет со мной. Но это не всегда плохо. Да, я прожил сотни и сотни лет, понимаете? Хоть не очень умен, пусть даже совсем дурак. Но за это время и дурак чему-нибудь научится. Значит, и от тебя нам не ждать помощи? Ты же нам родня. Святогор отказал, теперь ты... Святогор не может, а я не хочу. Мне с гор много видно. Сверху все вы одинаковы. Неужели правда не на нашей стороне? На вашей, на вашей. Хотя на их стороне тоже правда. Это как? Мелковатых правд много, а большую раздробили, чтобы удобнее было пользоваться. Я родня вам, это правда. Но родня и кимерам. Что? Да-да, не растопырив хлебал. Когда-то люди жили одним великим племенем, и мы с вами. Люди племени Ариев были покрупнее вас нынешних, а я был подурнее и мельче. Поразительно. Выходит, мы все-все на земле идем от одного племени? А племя это от одного мужика. Эх, мелкота. Вон, видите, большой круглый камень. Тот мельничный жернов? Это серьга моего деда. Он тоже искал и утверждал правду. Понимаете? Утверждал, надеясь только на силу. Слушали 9-ю серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13.10 и в 20.10 на радио России. Реклама, реклама на радио России. Попадись кусок на зуб, без костей, без хрящиков. Лишь в тушенке главпродукт, мясо настоящее. Ах ты, ух ты, лишь главпродукты. Главпродукт вкуснее всех. А мой дружок без мяса будто без ветрища мельница. Без тушенки главпродукт не мыщит, не телится. Ах ты, ух ты, лишь главпродукты. Главпродукт вкуснее всех. Раскрывайся шире рот, съем все чисто, начисто, славит весь честной народ. Главпродукта качество. Ах ты, ух ты, ешьте главпродукты. Глазпродукт вкуснее всех. Глазпродукт. Крупнейший отечественный производитель мясных и молочных консервов. Тушенка и сгущенка от Глазпродукта. Гарантия качества и отменного вкуса. Товар сертифицирован. Глазпродукт. Телефон в Москве 937-75-77. Рекламная служба Радио России. Реклама. Реклама. Телефон в Москве 217-99-49. Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Культура» приглашает в концертную студию на Малой Никитской. 24 октября состоится концерт «Брамс-трио» в составе Наталья Рубинштейн, фортепиано, Дмитрий Васильев, скрипка и Владимир Бальшин, виолончель. В программе музыка Шостаковича, Оренского, Брамса, Дебюсси, Блоха и Пьецолла. Слушайте на Радио России. В безжалостном водовороте этого мира, реальность и вымысел, дикость и благородство, ярость и великодушие, ненависть и любовь. Славяне пришли позже, сначала были они. Трое из леса. Героический эпос Юрия Никитина на Радио России. 7 октября. По будням в 13:10 и в 20:10.